Глава 14. «Мессир, вставайте, мессир!» Жужжал у меня в ухе, словно надоедливый комар, чей-то знакомый голосок. Но просыпаться страсть как не хотелось, а точнее не моглось. К тому же у меня было такое ощущение, что я только что заснул. Заснул спокойно, как и положено обычному человеку. Без всяких там глобальных сновещаний с товарищами по партии и оружию. Простой обычный сон, чтобы моя больная голова хоть немного, да разгрузилась. А ее обязательно нужно было проветрить. В конце концов, я нормально не спал в своем теле с момента моего заключения в аномалии. А находясь в теле аватара, вообще не ясно, как мы с сознанием мамонта быстрого уживались. А такие моменты для психики и абсолютно неподготовленного для этого разума всегда огромный стресс. А первейшее лекарство от стресса – это спокойный отдых и здоровый сон. А поспать мне, тварь, ну никак нормально не дадут. Пришиву сейчас этого занудного гада, который мне выспаться не дает и все дела, а сам дальше завалюсь. «Мессир, ну мессир же, вставайте, беда!» Продолжал и вырыщать, и надрываться все тот же голосок, который я с просонья никак не мог узнать. Но вот слово «беда» оказало на меня волшебное воздействие. И я нашел в себе силы проснуться, ну, как проснуться, разодрать один глаз и взглянуть им на нависшую надо мной черную волосатую морду с воинственно встопорщенными усами. «А, это ты, Грималкин!» Просипел я пересохшим сосна горлом, духота стояла жуткая, я весь промок от пота словно мышь, а вот во рту наоборот разверзлась настоящая пустыня Сахара, слизистая превратилась в натуральный наждак, а в глотке першило. Похоже, обезвоживание у меня, так уж чего бы это. Ты бы лучше мне водичку притащил, ушастый. «Какая вода, мессир, соберитесь!» Сдавленно пискнул кот и неожиданно испарился, словно его и не было. А в мою комнату неожиданно быстрым шагом вошел Курбат, тот самый толстяк с веслыми усами, с которым я повздорил возле ворот городища. Узан отчего-то прятал правую руку за спиной, но я не обратил на это никакого внимания. А вот то, что он, как и раньше, был облачен в толстую кожаную броню, меня весьма повеселило и озадачило. «А тебе не жарко тут в такой упаковке, бедолага?» Спросила толстяка, тяжело поднимаясь и усаживаясь на лежанке. «Я вот, например, и без доспехов обтекаю. Ты бы постерегся, паря, а то задница попреет, как у младенца, а присыпку нормальную у вас тут еще не изобрели. Это тебе постеречься нужно, чужак». Негромко, но злобно прошипел Курбат. «Ну, а так даже лучше». Выскочившая из-за спины рука оказалась вооружена большой деревянной скалкой, которую он сей дури заехал мне прямо по макушке. Я ничего даже предпринять не успел, неповоротливый я сосна, да и неуклюжий жуть, да и честно, я ожидал я от него такой вот подлости, неужели ж после ворот злобу затаил? Вот только высказать свою фи я ему не успел, сознание мое мгновенно потухло, в очередной раз погружая меня в полное беспамятство. Пробуждение приятным было не назвать, но я, скрипя зубами, заставил себя разлепить глаза и, не обращая внимания на чудовищную головную боль, осмотрелся. Оказался я в какой-то небольшой бревенчатой конуре, метра полтора на два с отсутствующими окнами и массивной дверью с прорезью кормушкой, забранной толстой и ржавой кованой решеткой. И именно из этой прорези и лился в камеру слабый поток света, иначе бы я ничего не сумел рассмотреть. Я лежал на струханных досках пола, в моем новом узелище отсутствовала даже лежанка, в углу обнаружилось деревянное ведро, от которого источил стойкий аммиачный аромат. «Понятно, это, батенька, теперь ваша параша. Кто же, интересно, определил меня сюда?» Нет, то, что исполнителем выступил Курбат, я, допустим, заметил. Да и сложно не заметить того, кто хреначит в тебя со всей дури скалкой по башке. Только не похож вот толстяк на инициатора этой тупой акции. Да и с какой целью меня решили так тупо нейтрализовать, упрятав за решетку? Я, честно признаться, не видел в этом действии никакого смысла. Стриг уже не воскресить, стеть за нее, просто глупо. И если ожидания насчет нашествия ходячих мертвяков подтвердятся, Я мог принести весомую пользу, отражая их нападение. Есть у меня подозрение, что за моим пленением стоит один из братцев-здоровяков, а именно Нечай. Молчан мне виделся вполне вменяемым мужиком, неспособным на подобную подлость. Хреначить немощного дедушку колотушкой по голове, а башка-то как раскалывается. Я поднял руку и прикоснулся к месту удара, вокруг которого уже засохла кровь, слепившая волосы в твердый, но влажноватый комок. Разбил мне макушку, собака такая. Однако ж ни раны, ни шишки уже не наблюдалось. Моя волшебная регенерация сделала свое дело, а башка еще трещит. Так это похоже сотрясение. Он так быстро не проходит. Простые люди после сотрясения мозга месяцами головной болью маются. Ну, у меня, надеюсь, этот период короче в разы будет. Лежавший еще немного, я оттолкнулся от пола подрагивающими руками и привел ставшее немощным тело в вертикальное положение. Привалившись спиной к бревенчатой стене, я пару минут провел в неподвижности, чтобы мучившая меня головная боль хоть немного улеглась. Да уж, попал. Когда стены перестали плясать перед глазами, я нашел себе силы и осмотреться немного внимательнее, чем в прошлый раз. Потемневшие от времени бревна местами топорщились размахраченные щепой, словно их кошки драли. Причем бешеные, не иначе. Крепкие доски пола местами пестрели крупными маслянистыми пятнами, которые намертво въелись в древесину. Похоже, что здесь содержали какую-то тварь, вооруженную крепкими когтями, следы от которых в изобилии встречались в моем каземате, и, судя по расстоянию между отдельными царапинами на стене, размером это чудище меня весьма обгоняло. Ну, обгоняло меня в привычном человеческом обличии, а вот своей кромешной ипостаси, то я, наверное, покруче буду. Сейчас, тварь, отдохну еще немного, вышибу эту дверь к хренам, и кому-то очень сильно не поздоровится. Так разозлить безобидного дедушку надо еще постараться. Пока я приходил в норму и готовился навести здесь шороху, пытался связаться с говорящим котом, ведь он старался меня разбудить и разбудил, только жаль, что я с просонку не сумел сообразить. Да нет, я просто не ожидал такого подлого удара. А ушастый пройдоха выходит, что-то вынюхал по этому поводу и попробовал донести, но дедушка уж очень сильно перетрудился. А силы этакого привычного костыля и нет. Вот дедуля испекся. Грималкин, ты где? В очередной раз я мысленно позвал кота. Слышишь меня? Нет ответа. И это тоже весьма и весьма странно. Если еще и волосатый пострадал. Нет, такую ушлую скотину, способную в одно мгновение улизнуть хоть куда, просто растворившись в воздухе, хрен поймаешь. Ладно. Будем разгребать проблемы последовательно. Для начала нужно хотя бы освободиться. Вариантов освобождения было немного, а вернее лишь один, с которым я и решил применить. Постарчески бружа, я стянул себя презентованной Василинкой порки и рубаху, но вот с обувкой мне опять не повезло, каземат притащили босиком, а затем аккуратно сложил их в углу, если повезет, уцелеет и будет что надеть. Портить одежку в очередной раз не очень-то и хотелось. Так ее и не напасешься, а я очень бережливый старикан, хотя совсем и не Плюшкин. Не такая бессмысленная трата ресурсов, как серпом по причинному месту. Оставшись нагишом, я несколько раз глубоко вдохнул, а затем резко перешел в свою кромешную ипостась. Зеркала в моем узелище вестимо не было, но я и без того знал, во что превратилось мое лицо. В злобную мерзкую харю подгнившего умруна с пастью полных острых акульих зубов, которыми я легко арматуру перекусывать могу. Пальцы на руках и ногах отрастили огромные когти, которым позавидовал бы и сам Мишка Косолапый, а по крепости они не уступали самым прочным из камней корунду, а возможно и самому алмазу. Я как-то интереса ради легко расписался когтем на стекле, только стружка стеклянная летела, ну и накрывает меня иногда всякая блажь. Так-то я дедушка старенький, но похулиганить всегда хочется. Так что не судите строго, не успеете оглянуться, как сами таким же станете. Ну вот, сейчас разнесу к хренам эту богадельню, раскатаю ее по бревнышку и сделаю а-та-та. нехорошим дядям, засадившим меня в эту конуру. В измененном состоянии мгновенно пропала моя слабость и головная боль. Я вновь был готов к любым свершениям и полон сил, а еще во мне разгоралась неистовая ярость на моих пленителей, которым я с огромным удовольствием бошки бы поотрывал. Кощей как-то пытался объяснить, отчего происходит такое резкое повышение кровожадности, едва стоит перекинуться на темную сторону, кромешное проклятие, проявление глубительного излучения хаоса, трансформировавшее мое тело, трансформировало также и душу, приближая вашего покорного слугу к настоящим тварям. Вернее, перестав сопротивляться проклятию, я аж сам становился тварью, сильной, злобной и жаждущей теплой человеческой крови. И обуздать это желание с каждым переходом становилось все сложнее и сложнее, но я хотя бы проводил в таком состоянии лишь малый промежуток времени, да и то в основном по собственному желанию. Тогда как же Кощей всегда пребывал в таком состоянии, даже если с помощью магии и выглядел обычным человеком? Проклятие кромко не отпускало его ни на секунду. Как он сопротивлялся темному зову хаоса, мне неведомо, но постоянно пребывать в таком состоянии я не пожелал бы и самому заклятому врагу. «Пора!» Мощно рыкнул я измененной гортанью и, подойдя к двери, рубанул ее своими когтями-кинжалами, надеясь пробить насквозь крепкую древесину, а затем попросту сорвать с петель. Вот только полученный результат меня серьезно обескуражил и заставил понервничать. Дерево почти не поддалось напору моих чудо-когтей. Оно неожиданно заискрило в местах соприкосновения, превращаясь в настоящую броню. Я в полном недоумении посмотрел на свою когтистую лапу, а затем на деревянную дверь, на которой мои усилия оставили лишь 4 не особо глубоких царапины. Что, черт побери, произошло? Да я этими самыми когтями пластал гранитные глыбы на куски, словно плавленый сырок, а сейчас какую-то гребаную деревяшку не осилил. Затупили, что ли, мои легендарные коготки? Да нет, они у меня вроде как самозатачивающиеся, а дело скорее в самой древесине, либо и в ее магической защите. Я мгновенно переключился на магическое зрение, и вуаля, все внутреннее помещение каморки, куда меня бросили в беспамятстве, оказалось расписано печатями и формулами, щедро напитанными силой. Причем все они были увязаны в единый некий и сложный магический конструкт, по которому непрестанно циркулировали энергетические потоки, постоянно возобновляя целостность случайно испорченных элементов. Я даже с первой попытки и не понял, каким же способом все это было претворено в жизнь, ведь привычные мне способы нанесения рун и магических знаков, вроде резьбы и инкрустации, либо внедрением в структуру дерева целых металлических конструкций, здесь не применялось. Но воплощенные в бревнах конструкты работали куда как эффективнее знакомых мне магических защит и силовых блокираторов вместе взятых. Однако же, несмотря на это, защита моего места заточения исправно работала, не позволяя мне нанести вред окружающим стенам, двери, и полу и потолку. Я их скрупулезно проверил на прочность, но никакого вреда, кроме небольших царапин, нанести не удалось. Исчерпавши все возможные варианты, магией я пользоваться до сих пор не мог, силы в моем резерве не прибыло ни капли, я вернул себе человеческий вид. Натянувши сброшенную ранее одежду, хорошо, что я подумал об этом заранее, явно уселся на пол и, не отключая магическое зрение, погрузился в изучение навороченной защиты своей тюрьмы. Изучал я силовое плетение довольно долго, пока не почувствовал резь в глазах, да и вернувшаяся головная боль не давала хорошенько сосредоточиться. Но самое главное, я уже понял, что все магические конструкты, формулы, руны и знаки были просто-напросто выращены внутри древесных стволов, пошедших на бревна моего каземата. Они представляли собой некое подобие древесных годовых колец, только, само собой, куда более сложной и филигранной формы. Какой же кудесник смог сотворить такое чудо, я себе даже не представлял. Если бы магам дома Кюри, специализирующимся примерно в той же области, довелось бы увидеть такую совершенную работу, они бы себе все локти от досады искусали, Наверное, это что-то типа друида или лесного волхва. Только за все свое недолгое нахождение в этом альтернативном мире с такими специалистами я даже и не встречался. Да я даже и не знал, что такие вообще существуют. Возможно, что они и есть только на кромке, а на землях порядка, как здесь называют обычный мир, такие редкие звери не водятся вовсе. Только вот осознание, что же мне дальше делать, так и не пришло. Физической силе стены моей темницы не поддавались, а магии у меня совершенно не было. Хотя для того, чтобы вынести эту дверь, мне хватило бы малой толики моего гравитационного таланта, но активировать дар без силы – бесполезная трата времени. Был, правда, еще один вариант, который я приберег на самый крайний случай. Это специфические возможности асуров по переплавке живительной энергии, раны в ману, и я такими возможностями уже пользовался, однако же применять их вновь было несколько боязно. Сколько там у меня в запасе годков-то осталось, и никакого прибора, чтобы замерить прану точно, желательно в граммах под рукой, естественно, не имелось, потому и действовать в этом случае мне нужно будет с особой осторожностью, чтобы не откинуть ласты в очередной раз. А со мной такое уже случалось, причем не единожды. Только вот было у меня одно предположение, которое я так не успел обсудить ни с Кощеем, ни с Легионом, которые в этом вопросе были куды как подкованнее меня самого, что, отдавши концы, то есть израсходовавши в ноль имеющуюся прану, я не откинусь насовсем, а окончательно перейду в свое темное состояние, стану очередным великим умруном, или, так сказать, мертвяком на максималках. Кстати, может, поэтому говорящий кот меня каким-то там владыкой хаоса обозвал, надо будет расспросить его с пристрастием, когда я отсюда выберусь. Может, он хоть в курсе всех этих непонятных мне заморочек? И куда же этот ушастый-то запропастился? Я вновь раз переживался, в старости стал таким сентиментальным. Где мои платочки, чтобы слезки и сопли вытирать? Вот чего-то не выходит на связь. Не думаю, чтобы местные кромешники его того утилизировать могли. Ведь такого говорящего пройдуху так просто не достать. Он из злобной стрыги-то выжил, а это вам не фиги воробьям показывать. Выкрутится и сейчас. Деда. Неожиданно позвал меня чей-то дрожащий голосок, доносящийся от двери. Деда Касан, вы здесь? Так неужели ж Грималкин так и объявился? Скользнула под окатанной мысль, но нет. С какой стати он меня дедом Гасаном звать-то будет? Он меня только мессиром обзывает и никак иначе. Да и голосок куда звонче. «Василинка! Наконец-то дошло до меня, как до жирафа по длинной шее!» «Деда Касан, ты живой там?» Вновь повторила девчушка, заглядывая в зарешоченную кормушку. «А чего со мной сделается, красавица?» Улыбнулся я, с удовольствием созерцая ее красивое личико. К тому же такое солнышко озарило своим светом мою мрачную темницу. «Дедушка, родненький!» Неожиданно зашмыгала носом Василинка, и из ее глаз покатились крупные слезы. «Беда, без тебя совсем никак». «Говори». Подобрался я, ожидая самого худшего, только четко, коротко и по делу. Девчушка мелко-мелко затрясла головой и сбивчиво произнесла. «Не чай, совсем с ума сошел. Брата своего родного смертельно ранен. Дядьку заставил от тивунства отказаться и впору б его, как и тебя запер. Да он такие страхи всему честному народу порассказал, что теперь нас всех мертвяки пожрут. Ведь врет он, деда Касан, не может такой беды с нами переключиться».